Дервла. Возвращение. Она продала весь запас яиц и снадобий, сложила в мешки и переметные сумки то, что наторговала, и двинулась прочь с рынка. Дорога, ведущая к тропе в гору, скоро обезлюдила. Гомон деревни остался позади, скрип телег, лай собаки стихли. Дервла доехала до тропы, вившейся между деревьями, и постояла, размышляя, прежде чем сесть в седло. Много что занимало ее мысли, но она выделила один миг, чтобы постоять и посмотреть на опустевшую хижину, расположенную ниже ее собственной. Сколько дней прошло с отъезда Элизы, а с ней и Кона Ли? 3, 4. Дервла как могла заперла хижину, но та, опустев, застыла в ожидании. Если они не смогут вернуться сюда, не смогут вернуться и к ней, не для нее все это. Городок или переулок, один из многих, разговорчивая деревушка с ее сплетнями. Нигде поблизости от Уэстона. Не сможет она жить в безопасности и уединении, как они все вместе жили здесь. Война 9 лет как окончилась. Пусть теперь их находит кто угодно, но эти неприступные кряжи, эти взметнувшиеся ввысь пики, стали ее владениями. Здесь, в укрытии, жить им до конца ее земного срока. А нет, она перекроит этот срок как нужно, ибо ей ведомо как. Пока же она дожидалась уверенности в том, что раз Кона Ли с Элизой не вернулись, значит, они в безопасности. Она не услышала тихого звука слева, у перекрестка, где путь на Уэстон устремлялся вверх через лес. На самом краю поля зрения мелькнула тень, будто незримая птица над головой или просверк насекомого. Пролетела рядом, и нет. Лошадь. Вот Дервла уже видела ее на подъеме. Шла, опустив голову, волоча поводья, а повозка, лишенная возницы, поскрипывала на ухабах. Видение размылось. Дервла привязала свою лошадку к развесистому клену под сенью леса и зашагала навстречу. Только опустив ладони на потную шею, она осознала конскую силу. Погладила морду, ощупала холку и уши, увидела длинные стебли сорных трав, намотавшиеся на мундштук. Трав, которыми может поживиться при дороге изголодавшаяся лошадь. «Ну-ну», — пробормотала Дервла. «Пить ты пила, а вот ела мало. А его бросила в каком-то салуне, так ведь? Давай, пошли». Она отвела взмыленного конька в тень на тропинке, скрытой деревьями. Там вытащила мундштук из разодранных губ, распрягла повозку. Наверняка этот мерзавец теперь разъезжает на чем-то более подобающем человеку со средствами. Ее старенькая лошадка точно нашла бы дорогу домой, но этот конь принадлежал Элизе. Мерином одногодкой появился у них на хребте, заседланный и загнанный, так сказала Элиза. А хозяин ее был то ли из раненых, то ли из пленных, или из воришек, подумала Дервла, обнаружив коняшку в сарае после бесплодного странствия в Александрию. Бесплодного, потому что сколько она не бросала крик своей души в стены и окна, превращенные в госпиталь гостиницы, ответа так и не последовало. Кона Ли назвала коня в честь Дервлы, как будто пытаясь ее вернуть, но сама Дервла не видела смысла давать животным имена. Клейма серийного армейского номера на копыте не оказалось, поэтому конек остался на хребте, привязался к Кона Ли, которая его кормила и гладила, и к 80 годам выучилась на нем ездить. Иногда они втроем забирались с охотой и собирательством в дальние места до появления шаромыжника. «Где-то я видел эту лошадку. Кона Ли было 10. Конец лета 72-го года». «Больше не уходи», — пробормотала Дервла. «Не уходи». Она впрягла старшую лошадь в повозку, тщательно закрепив гужи, оглобли и хомут, сняв смиренно всю упряжь, кроме уздечки. На коже у него остались отметины и потертости. Ссадин не было, Обмыть его ей сейчас было нечем. Конь знал ее, знал это место. Освободившись от бремени, он медленно, в такт остальным, зашагал вверх по тропке вслед за повозкой. Поскрипывание колес, эхо ударов копыт, метавшееся по пыльной прогалине, опустевшая хижина Элизы казалась от этих звуков совсем выморочной. Дервла заехала за сарай, в котором едва хватало места, чтобы спрятать повозку. Не тратя время на припасы и упряжь, распрягла свою лошадку, отвела обоих к ручью за хижинами. Вода могучим весенним потоком рушилась с верхнего, дервленного кряжа, а за хижиной Элизы поток дробился, растекался, притихал, поймав несколько листьев, переходящий в лето весны. Элизу удалось увести отсюда. Хитростью, под чужим именем, она вырвалась из заточения. Чей теперь это дом? Эти леса. Одна нагорная чаща за другой. Горы и снова горы. Покосившаяся хижина, когда-то полная жизни, заросший огород, напрасный труд, изобилие почвы, рыбы и дичи. Все утрачено, а принадлежало ему. Принесено в жертву Союзу и его мертвой хватке. И даже если бы он вернулся, пища и пропитание никуда бы не делись, но яд того, что лежит внизу, в городах, впитался бы в землю, пусть война и выиграна. Правда о его рождении, которой она так ему и не сообщила, сгущалась у нее внутри. Боль от его утраты не отступала, рана саднила постоянно. Только это ей от него и осталось. И здесь ощущалось всего сильнее. Она встала на берегу на колени, принюхалась к водяной свежести. Лошади вошли в поток, утвердились в нем и теперь бок о бок утоляли жажду.